15 глава. В эту ночь Валандер так и не прилег. Он приехал на Мариагатан и уже полез в карман за ключами, но тут в сердце его опять закралась тревога. Где-то притаился преступник, человек, судя по всему, настойчивый и хладнокровный. А вдруг он опять что-то задумал? Валандер застыл на месте с ключами в руках. Потом решился, убрал ключи в карман и направился к машине. Оставив позади ночной город, Валандер поставил кассету с оперной музыкой, но быстро выключил магнитофон. Ночь была тихая, и ему не хотелось нарушать эту тишину. Открыв окно, он с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух. Тревога то ослабевала, то снова возвращалась. Как заклинание, Валандер повторял про себя: «Преступник больше не появится». Но слова эти звучали неубедительно. Пока убийца на свободе, он опасен. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он скрылся, чтобы стал одним из тех ненайденных преступников, которые вот уже много лет являются Валандеру в кошмарных снах. Валандер вспомнил один случай, происшедший в начале 80-х. Тогда они с Моной и Линдой только-только переехали из Мальмы в Истед. Как-то поздним вечером ему позвонил Рюдберг и сказал, что возле Боррия в поле найден труп девушки. У нее пробита лобная кость, и смерть ее вряд ли можно объяснить естественными причинами. Полицейские поехали туда в ночь. Был ноябрь. То там, то тут в воздухе проносились редкие снежинки. Осмотр тела подтвердил, что девушка была убита, когда возвращалась из Истеда. Она ездила туда в кино. Выйдя из автобуса, она пошла через поле домой, но по дороге что-то случилось. И когда отец, не дождавшись дочери, взял карманный фонарик и отправился ее встречать, то нашел ее уже мертвой. Расследование этого дела растянулось на несколько лет. Полицейские исписали тысячи страниц протоколов, но преступник так и не был найден. Мотив убийства остался неясен. А Рюдберг все продолжал размышлять над ним, и случалось, приходил к Валандеру поделиться какими-то новыми мыслями насчет этого дела. Валандер знал, что Рюдберг в свободное время нередко приходил в полицию и в полном одиночестве перечитывал материалы неоконченных расследований, снова и снова пытаясь найти их разгадку. Незадолго до смерти, уже в больнице, умирающий от рака Рюдберг вспомнил про убийство девушки. Он надеялся, что когда-нибудь это дело будет доведено до конца, и хотел, чтобы, когда его не будет в живых, расследование вел Валандер. Однако с тех пор материалы дела так ни разу и не поднимались из архива. Хотя Валандер редко вспоминал эту историю, не забыл про нее. Девушка иногда снилась ему, причем сон всегда был один и тот же. Валандер нагибается к ней, где-то сзади стоит Рюдберг, девушка смотрит на Валандера, но она парализована и не может говорить. Валандер съехал с главной дороги. «Я не хочу, чтобы трое ребят являлись мне в кошмарных снах, да еще в компании со Светбергом», — думал он. «Мы должны найти того или тех, кто сделал это». Он поставил машину около заповедника, рядом с полицейской машиной, из которой, к его немалому удивлению, вылез Эдмундсон. «А где собака?» – спросил Валандер. «Дома. Не в машине же ей спать». Валандер, понимающе кивнул. «Все разошлись?» «Кроме Нюберга и охраны». «Нюберг здесь?» «Недавно подъехал». «Тоже беспокоится», – подумал Валандер. «Ну что ж, ничего удивительного». «Погода совсем не августовская», – сказал Эдмундсон. «Это ненадолго. А потом раз, и сразу осень». Он зажег фонарь, перебрался через ленту заграждения и пошел по тропинке. Мужчина уже давно прятался в тени деревьев. Он пришел сюда в сумерках со стороны моря, и поэтому его появление никто не заметил. Пройдя вдоль берега, он поднялся на дюны и скрылся в тени деревьев. Он не знал, были ли у полицейских собаки, но на всякий случай сделал большой крюк и остановился уже только возле дорожки, ведущей в зону отдыха. Если какая-нибудь собака вдруг учует его и залает, он успеет убежать по этой дорожке. Лишняя предосторожность не помешает, хотя вряд ли кому придет в голову искать его здесь. Никому невидимый, он стоял в темноте и наблюдал за передвижением полицейских. Мимо проезжали машины. Прошли две женщины, видимо, тоже из полиции. В 10 часов все работавшие на поляне вдруг собрались и одновременно покинули заповедник. Мужчина достал термос и налил себе чаю, вспомнив при этом, что из Шанхая поступила новая порция, и завтра рано утром посылку надо забирать. Допив чашку до конца, убрал термос в рюкзак и потихоньку стал приближаться к тому месту, где застрелил ребят. Собак он не боялся, знал, что их там нет. Лес изнутри подсвечивался прожекторами, поставленными чуть в отдалении. Мужчина чувствовал себя зрителем, присутствующим на каком-то театральном представлении, открытым для узкого круга посвященных. Хотелось подойти ближе, чтобы слышать слова и видеть лица полицейских, стоящих в оцеплении. Но он переборол себя. Выдержка была гарантией его безопасности, позволяла обходить в жизни острые углы. В обманчивом свете прожекторов полицейские казались огромными, как великаны. Но мужчина знал, что это всего лишь иллюзия. В мире, который создал он, полицейские бессильны и тычутся наугад, как слепые котята. Мужчина даже возгордился, но лишь на мгновение. Потому что не забывал, излишняя самоуверенность опасна, она делает человека уязвимым. Он вернулся на прежнее место и уже собирался уходить, когда увидел идущего по дороге человека. Луч его фонарика плясал по земле, но вот свет упал на лицо, и мужчина, стоящий за деревьями, узнал его. Он не раз видел фотографии этого полицейского в газетах и знал, что его фамилия Нюберг, должность эксперт-криминалист. В темноте мужчина самодовольно улыбнулся. Нюбергу не под силу разгадать его загадку. Даже если он и поймет смысл отдельных ее частей, связать их ему никогда не удастся. Мужчина вскинул на спину рюкзак и уже хотел пересечь дорожку, когда опять услышал чьи-то шаги. Увидев свет карманного фонаря, он снова спрятался. Мимо прошел еще один человек. Он был крупнее и двигался тяжело, вероятно, от усталости. Мужчина почувствовал искушение. А что, если выскочить на тропинку перед носом этого полицейского, выдать себя и сразу скрыться в темноте? Но тут полицейский остановился и обвел придорожные кусты фонариком. Секунды показались мужчине вечностью. Он решил, что пропал, и ему уже ничто не поможет. Но луч вернулся на тропинку, и полицейский прошел вперед. Уходя, он еще раз оглянулся и осветил фонарем дорожку и деревья позади себя. Потом погасил фонарь, постоял в темноте, снова включил свет и зашагал по дорожке. Мужчина еще долго лежал за кустами. Сердце его отчаянно билось. Что заставило полицейского остановиться? Ведь он не мог ни видеть, ни слышать спрятавшегося в темноте человека. Сколько времени он так пролежал, неизвестно. Наверное, впервые в жизни его внутренние часы дали сбой. Прошел час, может быть, полтора. Наконец он поднялся, пересек дорожку и исчез по направлению к морю. Начинался рассвет. Валандер еще издали увидел свет прожекторов. Их лучи били между стволами деревьев. Даже на расстоянии слышался усталый и раздраженный голос Нюберга. На дорожке стоял полицейский и курил. Валандер остановился еще раз, пытаясь понять, что его тревожит. Скорее всего, это отголоски мыслей, мучивших его в машине. Так же, как и тогда, ему показалось, что преступник прячется в темноте, и даже послышался какой-то звук. Охваченный внезапным страхом, Валандер остановился. Потом решил, что это игра воображения, но на всякий случай погасил фонарик. Постоял, прислушиваясь. Ничего, только шум моря. Валандер направился к полицейскому и поздоровался. Тот хотел было затушить сигарету, но Валандер жестом остановил его. Они стояли на границе света и тени. Полицейский был молодым, высоким и рыжеволосым. Звали его Бернт Свенсон. Он приехал в Истад всего полгода назад и до сих пор еще никогда не работал с Валандером. Но Валандер вспомнил, что видел его в Стокгольме, в полицейской академии, когда выступал там с лекцией. «Все спокойно?» – спросил Валандер. «Мне показалось, что пробежала лиса», — ответил Свенсон. «Почему вы так решили?» «Я видел тень размером больше кошки». «В Сконе нет лис, вымерли от чумы. И все-таки, мне кажется, это была лиса». Валандер кивнул. «Пусть будет лиса. А больше, значит, никого». Валандер вышел на освещенную площадку и, пригнувшись, осторожно пролез под проводами. Нюберг стоял, разглядывая дерево, под которым лежали убитые. Сейчас ни их, ни голубого покрывала там не было. Увидев Валандера, Нюберг поморщился. «Что ты тут делаешь? Тебе сейчас надо спать, иначе не будет сил работать. Я знаю, но не всегда получается так, как надо». «Всем надо спать», — ответил Нюберг. Голос его был хрипловатым, и Валандер заметил, что Нюберг еле держится на ногах от усталости. «Всем надо спать», — повторил он, — «и надо, чтобы таких происшествий не было». Они постояли молча, глядя, как один из полицейских складной лопатой ковыряет землю под деревом. «Я проработал в полиции 40 лет», — вдруг произнес Нюберг. «Через 2 года могу идти на пенсию». «И что тогда?» «Не знаю. Может быть, полезу на стенку. Зато не придется ночью мотаться по лесу и смотреть на то, что осталось от ребят». Валандер вспомнил слова бывшего директора банка Сунделиуса. «Раньше я ходил на работу, а теперь лезу на стенку от безделья». «Найдешь себе другое занятие», — сказал Валандер, чтобы подбодрить его. Нюберг пробурчал в ответ что-то нечленораздельное. Валандер зевнул и помотал головой, пытаясь стряхнуть усталость. «Вообще-то я пришел, чтобы заранее посмотреть, что тут можно сделать. Ты имеешь в виду раскопки? Если дело обстоит так, как мы думаем, возникает вопрос, где было бы логичнее всего спрятать трупы?» «Но мы ведь не знаем, сколько было преступников», — возразил Нюберг. «Я думаю, один. Вряд ли такое преступление будут готовить вдвоем. Причем это наверняка мужчина. По той простой причине, что женщины обычно не стреляют в голову, особенно молодым людям, почти детям». «А прошлогодние события ты уже забыл?» Валандер знал, что имеет в виду Нюберг. Год назад они расследовали несколько убийств, и убийцей оказалась женщина. Однако, по мнению Валандера, это было исключение из общего правила. «Так кого же мы ищем? Маньяка-одиночку? Возможно. Но не наверняка. Но можно пока из этого исходить». «Верно. Итак, он один, и у него на руках 3 трупа. Что он думает и что делает?» «Во-первых, выбирает место, расположенное неподалеку, ведь убитых ему, видимо, пришлось переносить на руках. Человек с тачкой обращает на себя внимание, а наш преступник очень осторожен. Он ищет место поближе, не только чтобы сократить дистанцию, но и чтобы выиграть время. Не забывай, он находится в зоне отдыха, да еще в самый разгар сезона. Люди приходят сюда даже ночью. Значит, он закапывает их где-то рядом». «Если, конечно, закапывает», — задумчиво отвечает Валандер. «Хотя, какие тут могут быть альтернативы? Можно было поднять трупы на деревья при помощи веревки и груза, но тогда они сохранились бы значительно хуже». Тут Валандера осенило. «Скажи, на телах были следы клювов, зубов или когтей каких-нибудь животных или птиц?» «По-моему, нет, но посмотрим, что скажет экспертиза». «Значит, вероятнее всего, они были где-то скрыты». Но и в земле есть разная живность. Поэтому выходит, что тела убитых были не просто спрятаны. Они были во что-то убраны, в ящик или в целлофан. «Я в этом не специалист», — сказал Нюберг. «Не знаю, как температура влияет на процессы разложения. Но, конечно, тело, упакованное во что-то, будет вести себя в земле иначе, чем неупакованное. А значит, тела ребят могли пролежать дольше, чем мы предполагали». Валандер почувствовал близость разгадки. «И что тогда?» — спросил он. «Не думаю, чтобы убийца полез туда в горку», — продолжал Нюберг, показывая рукой вверх по склону. «Через дорогу ему тоже идти ни к чему». Не сговариваясь, они одновременно повернулись спиной к склону и посмотрели туда, где в лучах прожекторов плясала мошкара, а дальше начиналась кромешная тьма. «Слева земля сначала идет под уклон», — сказал Нюберг, «а потом почти сразу резко вверх. Так что там опять горка». «А что впереди?» «Там ровно, густые кусты, заросли». «Справа?» «Сначала заросли, но не густые, потом болотистая местность, и снова заросли». «Скорее всего, искать надо либо впереди, либо справа», — предположил Валандер. «Скорее справа», — добавил Нюберг. «Я забыл сказать, что в той стороне находится тропинка, но и это еще не все». Он окликнул одетого в спортивный костюм полицейского, который возился возле дерева. «Когда вы ходили в ту сторону, и Нюберг махнул рукой вперед, на что вы обратили внимание?» «Там много грибов». Валандер догадался. «Значит, туда он вряд ли бы пошел. Где грибы, там и люди. Неважно, что сейчас еще мало грибников». Нюберг кивнул. «Я сам грибник. У меня есть излюбленные места, которые я периодически навещаю, причем не только в сезон». Полицейский в спортивном костюме возобновил свое занятие. «Давай посмотрим справа», — сказал Валандер. «Начнем с рассветом. Будем искать свежевскопанную землю. Если мы правы, то это место будет именно там. Хотя не исключено, что наше предположение изначально ошибочно». Валандер слишком устал, чтобы спорить. Он решил пойти в машину и поспать на заднем сиденье хотя бы несколько часов. Нюберг проводил его до дорожки. «Когда я шел сюда, мне показалось, что в темноте кто-то стоит. И Свенсон сказал, что видел лису». «Обычные люди видят кошмары во сне», — проворчал Нюберг. «У полицейских все наоборот. У нас кошмары наяву». «Мне как-то не по себе», — признался Валандер. «Вдруг этот человек собирается ударить еще раз?» Нюберг ответил не сразу. «Во всяком случае, пока он этого вроде бы не сделал. Убийство ребят напоминает казнь. Ничего похожего у нас в стране до сих пор не случалось, иначе об этом наверняка стало бы известно. И все-таки надо сказать Мартинсону, пусть свяжется с соседями. Не было ли чего-нибудь похожего в других странах? Ты боишься повторения? А ты нет? Я всегда боюсь. Но такое, по-моему, случается только однажды». «Надеюсь, ты прав», — ответил Валандер. «Пойду посплю часок-другой и вернусь». Валандер прошел к выходу из заповедника. Ощущение, что в кустах кто-то стоит, больше не возникало. Поджав ноги, он устроился на заднем сиденье своей машины и уснул. Валандер проснулся от того, что кто-то стучал в стекло. Открыв глаза, он увидел Анбрид. Валандер с кряхтением выбрался из машины и стал разминать затекшую спину. Было уже совсем светло. «Сколько времени?» «Начало восьмого». «Значит, я проспал. Давно пора начинать поиски». «Они начались. Потому-то я вас и разбудила. Хансон тоже скоро будет здесь». Анбрид торопливо двинулась по дорожке. Валандер за ней. «Ненавижу», — ворчал Валандер. «Ненавижу спать в машине. Становишься черт знает на кого похож. Помыться негде. Я уже слишком стар для этого. Даже чашки кофе и то и негде взять. Как после этого можно работать?» «Кофе будет. Даже если полиция о нас не позаботится, у меня есть свой термос и бутерброды. Хотите?» Валандер ускорил шаг. Но Анбрид шла еще быстрее. Он едва за ней успевал, и это злило его. Вот они поравнялись с тем местом, где ночью в темноте ему померещилось чье-то присутствие. Валандер остановился, огляделся вокруг и вдруг понял, что с этого места очень удобно следить за всеми идущими по дорожке. Анбрид с удивлением наблюдала за ним. Но в этот момент Валандеру не хотелось ей ничего объяснять, и он принял решение. «Будь другом, пришли сюда Эдмундсона с собакой. Пусть проверят все в радиусе 20 метров от дороги». «Зачем?» «Потому что мне это нужно. Пока другого объяснения дать не могу». «А что искать?» «Не знаю. То, чего здесь быть не должно». Она больше не стала спрашивать, и Валандер пожалел, что не объяснил как следует. Но время упущено. Они уже шли дальше. Анбрид протянула ему газету. На первой странице была фотография женщины, которую, возможно, звали Луиза. Валандер на ходу прочитал заголовок. «Кто этим занимается?» «Все сигналы от очевидцев будут поступать к Мартинсону». «Здесь важно ничего не упустить». «Мартинсон работает аккуратно?» «Не всегда». Валандер как бы со стороны услышал свой резкий холодный тон. «Она ведь не виновата в моих проблемах. Но вот оказалась рядом и попала под горячую руку». «Ну ладно, объяснюсь с ней потом, когда все закончится», — устало подумал он. В этот момент на дорожке впереди показался физкультурник. Валандер встрепенулся. «Как он попал за ограждение? Здесь не должно быть никого, кроме полицейских». Валандер остановился посреди дорожки, бегун приблизился. Это был мужчина лет 30 с плеером и в наушниках. Он попытался было обогнуть Валандера, но тот выставил руку и преградил ему путь. Дальше события разворачивались мгновенно. Решив, что на него напали, мужчина развернулся и кулаком ударил Валандера. Удар оказался сильным. От неожиданности Валандер упал и на несколько секунд потерял сознание. Когда он очнулся, Анбрид уже повалила мужчину и связывала ему за спиной руки. Наушники и плеер валялись на тропинке рядом с Валандером, и он удивился, услышав, что оттуда доносится оперная музыка. Крики Анбрид привлекли внимание полицейских. Они выбежали на тропинку и надели на мужчину наручники. Валандера осторожно подняли на ноги. Челюсть у него болела, рот кровоточил. Но зубы были целы. Он посмотрел на мужчину, ударившего его. «Заповедник перекрыт. Разве на вас это не распространяется?» «Перекрыт?» — повторил мужчина. Его удивление казалось искренним. «Запишите его фамилию», — распорядился Валандер, обращаясь к полицейским. «И потом отпустите. Да проследите, чтобы никто больше за ограждение не проник». «Я буду жаловаться на вас», — пригрозил мужчина. Стоя к нему спиной, Валандер в это время пальцем нащупывал ранку во рту. На последние слова бегуна он медленно обернулся. «Как ваша фамилия?» «Хагрут». «Имя?» «Нильс». На что вы собираетесь жаловаться? На произвол и насилие со стороны полиции. Я бегал кросс, никому не мешал, а меня избили. Вы ошибаетесь, — ответил Валандер. Избили меня, а не вас. Я, как полицейский, пытался вас задержать, так как вы пересекли заграждение. Мужчина пытался возразить, но Валандер жестом остановил его. Вы напали на полицейского, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Заодно это вас можно посадить. Плюс неподчинение, плюс нахождение на закрытой территории. Это очень серьезно. И вам дадут даже не год, а все три. И не условно, а на всю катушку, как полагается. Вы ранее были судимы? Естественно, нет. Значит, 3 года. Но если я вас больше никогда не увижу и не услышу, если вы пообещаете забыть обо всем случившемся, можете рассчитывать на мое великодушие. Мужчина снова запротестовал, и снова рука Валандера предостерегающе поднялась. «Даю вам 10 секунд». Мужчина кивнул. «Снимите с него наручники», — приказал Валандер. «Проводите до выхода и запишите его адрес». Валандер зашагал дальше по дорожке. Челюсть ныла, зато усталости как не бывало. 3 года ему бы за это не дали», — сказала Анбрид. «Но он об этом не знает», — ответил Валандер. «И, думаю, мои слова проверять не будет». «Начальство бы вас за это по головке не погладило», — пошутила Анбрид. «Подрываете доверие граждан к полиции». «Оно еще не так подорвется, если мы не найдем убийцу Боги, Нурман и Хильстрюм, не говоря уже про Светберга». Придя на поляну, Валандер сразу налил себе в пластиковый стаканчик кофе и отправился искать Нюберга, занятого организацией поисков. Нюберг был в бешенстве. Волосы у него стояли дыбом, глаза покраснели. «Я не обязан этим заниматься», — рявкнул он, увидев приближающегося Валандера. «Где, черт возьми, остальные? И почему у тебя лицо в крови?» Валандер потрогал лицо. Губа кровоточила. «Я подрался с посетителем заповедника», — спокойно ответил он. «Хансен уже на подходе». «Подрался с посетителем?» «Это ерунда», — успокоил его Валандер. Потом в двух словах он объяснил Анбрид суть их ночного разговора с Нюбергом. «Возьми на себя организацию поисков. Нужно найти место, где прятали трупы. Мы с Нюбергом решили, что лучше начинать с правой стороны». Стрелки часов показывали 7:30. Небо было безоблачным. «Только бы не пошел дождь», — подумал Валандер. «Иначе смоет следы». Вот, наконец, на пригорке появился Хансен и заковылял им навстречу. Вид у него был не лучше, чем у остальных членов группы. «Ты не знаешь, какая будет погода?» Хансен слушал сводку погоды в машине. «Дождь не обещали ни сегодня, ни завтра». Валандер быстро оценил ситуацию. Анбрид и Хансен вполне справятся здесь без него. В участке остался Мартинсон. Там Валандер тоже не нужен. Значит, он может заняться другими неотложными делами. «У тебя на щеке кровь», — сказал Хансен. Валандер не ответил. Он набирал номер Мартинсона. «Я скоро приеду», — сообщил он. «Здесь останутся Анбрид и Хансен. Есть результаты?» «Пока рано говорить. Во сколько начинают работать в Лунде?» «Я могу попробовать позвонить им?» «Позвони и скажи, что дело очень срочное. Главное — уточнить время смерти. И хорошо, если они смогут определить, кто умер первым». «Почему это важно?» «Может, и не важно. А вдруг преступник охотился за одним из них?» Мартинсон понял и пообещал сразу же связаться с Лундом. Валандер убрал телефон в карман. «Я еду в Истад», — сказал он. «Если что, звоните». На обратном пути он встретил Эдмундсона с собакой. Валандер даже не заметил, как Анбрид вызвала его. Да и Эдмундсон отреагировал на удивление быстро. «Тебе сюда собаку самолетом, что ли, доставили?» — поинтересовался Валандер. «Мне ее один коллега привез. Где тебе нужна наша помощь?» Валандер показал место. «Значит, мы не ищем ничего конкретного. Просто посмотрите, нет ли каких-нибудь чужеродных предметов. Больше ничего. Если собака что-нибудь найдет, скажи Нюбергу. Когда закончишь здесь, помоги остальным. Они ищут, где начать раскопки». Эдмундсон побледнел. «Еще трупы?» Валандер вздрогнул. Эта мысль не приходила ему в голову. Но потом он понял, что такое вряд ли возможно. Не трупы, а место, где были спрятаны 3 убитых ребят. Зачем? Не ответив, Валандер зашагал вперед по дорожке и подумал. Эдмундсон прав. Действительно. Зачем? Почему преступник спрятал трупы, а потом снова достал их? Мы пытались найти ответ на этот вопрос, но, возможно, недооценили его важность. Выйдя из заповедника, Валандер сел в машину. Челюсть болела. Он уже собирался включить зажигание, как зазвонил телефон. Это был Мартинсон. Пришел ответ из Лунда, подумал Валандер и напрягся от волнения. «Ну, что они говорят? Кто? Ты еще не звонил в Лунд?» «Я не успел. Пришлось заняться другим срочным делом. Потому-то я тебе и звоню». Тут Валандер обратил внимание, что Мартинсон расстроен. А ведь он не из тех, кто расстраивается по пустякам. Неужели опять? Опять кого-то убили? Нет, только не это, пронеслось в голове у Валандера. «Звонили из больницы», — продолжал Мартинсон. «Похоже, Иса Эденгрен сбежала». Часы Валандера показывали 3 минуты 9-го. Был понедельник, 12 августа.